Глава 5. Ярослава. Я вернулась домой поздно. Мама и папа уже спали. Я так надеялась, что они не узнают, когда я вернулась, но, к несчастью, натолкнулась на сестру. Алиса сидела на кухне, тихо включила телевизор, и я была уверена, что она поджидает меня. «Вернулась! Яра, где тебя носит? Разве можно ночью непонятно где шататься?» Алиса старше меня на 6 лет. С сестрой у меня всегда были непростые отношения. Мы часто ссорились, потому что Алиса любила меня критиковать. Сейчас же мне нечем было ей возразить. Если сестра устроит нагоняй, то будет права. Я ведь чудом избежала большой беды. Имя моему чуду — Алекс. Если бы не этот мужчина, мне и подумать страшно, что сделал бы со мной Михаил. Яра! Сестра сложила руки на груди и смерила меня строгим взглядом. Снова подруга на глупости уговорила. «Алис, я так устала, хочу в душе спать. Со мной все в порядке, правда. И я не нуждаюсь в твоей лекции. Все, что ты сейчас мне сказала, будет справедливо и правильно. Я поняла свою ошибку». Алиса замолчала, захлопала длинными ресницами, рассматривая меня. Кажется, что сестра удивилась моей покладистости и сговорчивости. Я отправилась в ванную и, встав под теплые струи воды, мыслями вернулась к Алексу. Поразительно сильный мужчина, умеющий держать себя в руках. Он мне понравился. Я переживала, чтобы люди Михаила Стрельцова с ним ничего не сделали. Этот бандит обязательно отомстит Алексу за побои и унижение. Я не хотела, чтобы Алекс пострадал. Еще и из-за меня. Он обещал завтра встретить меня возле универа, после занятий. Мне бы хотелось увидеть его. Могу заниматься самообманом сколько угодно, но все это не отменяет того, что я очень хочу его увидеть. Алекс. Оставляя позади серое дорожное полотно, Серый мчался вперед, не разбирая дороги по трассе, покрытой мелкими трещинами. Сейчас ночь. Проносившиеся редкие машины почти не обращали внимания, даже не замечали моего волка. Возможно, принимали его за большую собаку. Плевать. Серый просто помчался, пытаясь уловить след, не потерять, отпустив свои чувства. Алчный до каждой мелочи, которая могла быть оставлена чужаком, запах которого он уловил на месте расправы над его отцом. Даже выхлопные газы и шум проносящихся мимо редких машин не могли сбить со следа его невероятно острый нюх. Дальше след заставил свернуть волка с дороги под небольшой мост. Здесь он наткнулся на какого-то человека. Кажется, что это бездомный. Уж слишком имел жуткий вид, да и вонь от него была такая, что забивала рецепторы даже у такого опытного следопыта, как мой Серый. При виде моего волка мужчина издал резкий, но такой противный пронзительный вопль, резанувший по всем рецепторам моего волка. В глазах этого мужика был страх. Знал бы он, что такая добыча меня не интересует ни в каком ракурсе. Я скунсами не питаюсь. Серый помчался вперед, пару раз путаясь лапами в высоченной траве. След чужака я потерял в воде. Скорее всего, убийца отца ушел вниз по реке, не желая оставлять следы на земле. Знал, что полицейские его точно не вычислят, а оборотни смогут. По запаху. Что же? Запах я запомнил. Если этот оборотень встретится мне на пути, я его по-любому узнаю. Этот запах впечатался в меня, запомнился. Я его не забуду. Это еще один мой дар, который достался мне от матери. Что же, я ничего нового больше не узнаю. А это значит, моему Серому пора возвращаться домой. Увидев впереди дерево с толстой и шероховатой корой, не удержался, позволил Серому удовлетворить прихоть, остановиться и почесать спину, наслаждаясь этим процессом. Как бы ни хотелось думать, но теперь из сына Альфы я превратился в племянника Альфы. Я старался держаться и не позволять боли, потери поглощать мою двойственную суть. Поэтому не спешил снова обретать человеческий облик. Серый сильнее меня, и ему легче переносить боль утраты, чем Алексу, человеку. Серый не плачет. В лесу он находит ту гавань, которая может приютить и дать хоть немного покоя. Но в реальность возвращаться придется. Так же резво, как и добрался сюда. Волк помчался обратно к машине. Да на такой впечатляющей скорости, что ветер засвистел в ушах. Домой я вернулся засветло. Арс встретил меня во дворе дома. У меня была хорошо развита интуиция. Мне показалось, что он ждал именно меня. «Где ты был, Алекс?» «Ты знаешь, где. Я ведь говорил...» Арс кивнул. «Конечно же, он помнил». «Что-то удалось выяснить?» Мой взгляд внимательно прошелся по двоюродному брату. Я уже было открыл рот, чтобы сказать ему, как услышал голос своего Серого. «Алекс, не говори ему». «Почему? Он ведь может помочь», — не понял протест Серого. «Или нагадить», — возразил Серый. «Ты совсем одичал, везде видишь угрозу», — тихо упрекнул Волка. «Пока мы не выясним, кто причастен к смерти Альфы, мы не будем делиться тем, что унюхали, видели или нашли. Это только наше, Алекс. Мы сами найдем ублюдка, а дальше я перегрызу ему глотку», — заключил Серый и смолк, давая понять мне, что все сказал. Я прислушался к своей второй сути. Наверное, я схожу с ума, что позволяю оборотню внутри себя брать верх над человеком. Серый мне редко приказывал. Но сейчас я был потерян, убит горем потери отца, поэтому слушался более трезво рассуждающего волка внутри себя. «Ничего», — ответил Арсу, который прищурился, очевидно, не доверяя мне. Но разве мог он подумать, что я словно ненормальный разговариваю со своим волком тогда, как большинство оборотней из нашего клана не умеют этого? Такие умения есть у оборотней, которые владеют магией, кровь которых разбавлена кровью ведьм. «Алекс, ты ведь лжешь!» «Арс, я устал и не намерен отчитываться», — сказал и направился прочь. Возможно, что от Арса я просто так бы не отделался. Но ему пришлось отвлечься на отца, который позвал сына, чтобы представить тому двух своих новых бет. Очевидно, Арс был первым, кто удостоился такой чести. Позже новых бет представят остальным членам стаи. Мне же сейчас было абсолютно фиолетово на то, кто там и что там. Позже узнаю. Воспользовавшись возможностью улизнуть, я резво преодолел огромный холм дома, взлетел на третий этаж и отправился в комнату отца. Вряд ли я здесь смогу найти что-то новое. Но ведь здесь уже рылись члены стаи и полицейские. Но никто не имеет такого острого обоняния, как я. Если они что-то упустили, я это непременно замечу. Но прошел час, а я ничего не обнаружил. Комната отца явно не даст мне ни одной подсказки, почему и за что он был убит, и кто это сделал. Ловко запрыгнув на диван, я сжал плотно челюсти. Сейчас мне ничего так не хотелось, как выпустить пар, зарядив со всей дури кулаком в стенку. Накопившаяся боль внутри рвала меня на части. Хотелось дать ей выход. Ярость — мощное чувство, глубокое, поражающее каждую клетку. И если его не уметь контролировать, оно внезапно превратится во что-нибудь другое, более чудовищное. Ярослава. Я сегодня с нетерпением ждала, когда закончатся пары. Сама не знала, зачем и почему, но мне очень хотелось увидеть вчерашнего парня. Алекс. Было в нем что-то странное. Сначала он меня испугал, а потом заинтересовал. Я хотела бы познакомиться с ним поближе. Однозначно. «Яра!» — Ирина дернула меня за руку, когда закончилась последняя пара. «Я тебя так быстро не отпущу. Рассказывай, как ты вчера провела время с тем мужчиной?» «Он подвез тебя домой сразу же? Не обидел?» «Ир, но я ведь вчера тебе СМС написала. Сказала, что добралась домой нормально и все в порядке». «Мне очень понравился этот Алекс. Он ведь тебе все равно не интересен, а мне очень даже. Может, ты дашь мне его номер?» Глаза подруги просто горели, а мне было неприятно, что она так заинтересовалась парнем, который понравился и мне. «Номер?» «Ну да. Вы обменялись номерами?» «Нет». «Яра, как ты могла отпустить такого породистого мужика и не взять у него номерок? Хоть бы для меня взяла. Ты же видела, как сильно он мне понравился». Я удивленно смотрела на подругу. У Иры всегда все слишком просто, но я так не могу. «Ир, если ты так хотела, сама бы попросила у него номер. Мне уже пора». Я направилась на выход из главного корпуса универа и совсем не была рада, что Ирина увязалась за мной. «Нет, я люблю свою подругу, но вот именно сейчас я желала остаться одна. Ведь Алекс обещал встретить меня после пар. Мне не хотелось, чтобы Ира помешала нашей встрече и влезла со своей никому не нужной болтологией». «Яра, что с тобой?» Она одернула меня за локоть. «Куда так бежишь?» Вот же прилипала. Словно чувствует. «Ир, я...» Я замолчала, едва не подавившись собственными словами, так как, выйдя из корпуса во двор, не увидела свою машину с охранником на привычном месте. Зато здесь был автомобиль Михаила Стрельцова. Этот грубиян ожег меня серым взглядом и двинулся ко мне. Ирина замерла за моей спиной, очевидно испугавшись. Меня затрясло, как в лихорадке. Вместо Алекса меня встретил этот отвратительный блондин. Я решительно пошла прочь, не обращая внимания на блондина и двух его амбалов. Только вот наивно было полагать, что мне дадут уйти. Эти мужчины обступили меня. Я бросила отчаянный взгляд на Иру, молча прося ее позвонить моим родителям. Ира попятилась назад, очевидно, в ее намерение входило вернуться в университет. Я знала, что Ира поможет мне, только бы она ушла. Впрочем, Михаил и компания совсем не обращали внимания на Иру. Все их внимание было сосредоточено на мне. Как же я ненавижу этого Михаила. «Сама в машину пойдешь? Или мне попросить тебя?» «Заметь, Ярослава, иного транспорта у тебя сегодня не будет. Твоя машинка с придурком, который ждал тебя, сейчас отдыхает за углом». «Почему ты преследуешь меня? Что я тебе сделала?» «Ты мне понравилась. Проведем приятное время, а после можешь идти куда хочешь и с кем хочешь. Я всегда получаю желаемое. Полагаю, что тебе об этом известно, как и каждому в этом городе. Здесь я хозяин». Я никуда не хотела ехать с этим мужиком. «Не поеду. Им придется силой тащить меня в машину. Впрочем, я не сомневалась, что они это сделают, и их никто не осмелится остановить». Михаил надменно скользил по мне взглядом. Похоть горела в его серых глазах. Он не отступится. Надо было рассказать отцу, что этот гад пристает ко мне. Но что будет с моим папой и вообще с моей семьей, если мой отец схлестнется с таким опасным и влиятельным авторитетом, как Стрельцов? Нет, ни бизнес, ни жизнь моих родных не стоят дороже, чем моя попранная честь или гордость. Мерзко, противно, больно, но я уже склонялась к мысли, что от этого мужлана я никогда не смогу отделаться. Может, пусть получит от меня то, что хочет, и после я попытаюсь продолжать жить, пытаясь забыть Михаила и то, что он был в моей жизни. Губы нахала скривились в едкой ухмылке. Очевидно, он понимал, какие именно мысли посещают мою голову. Знал, что победит, поэтому дал мне время подумать. Но немного. «Идем, Яра. Тебе понравится. Сама после уходить от меня не захочешь». У меня на глазах появились слезы. Не так я представляла себе первые серьезные отношения с мужчиной. Не знаю, как бы я себя повела дальше, но сердце забилось в груди, словно сумасшедшее, когда увидела мощную и гибкую фигуру Алекса. Острый взгляд зеленых глаз буквально пронизывал и меня, и Михаила вместе с его парнями. На лице Алекса стыл самый настоящий волчий оскал. Верхняя губа подрагивала от ярости, обнажив ряды белоснежных зубов. Я была поражена, так как со стороны казалось, что Алекс слышал каждое слово, которое сказал мне Михаил. Но знаю, что такое невозможно. Алекс стоял слишком далеко, чтобы хоть что-то услышать. Ни один человек с самым острым слухом никогда бы не услышал слов Стрельцова. Михаил не видел, как бесшумно и стремительно, словно дикий хищный зверь, Алекс к нему приближался сзади. Но я видела и боялась, но не за себя, а за Алекса. Эти мужчины вооружены. Если в клубе вчера было темно, и Боровы и Михаила не попали в Алекса, то сейчас день. Да на нас все смотрят. «Топай в машинку! Живо!» — рявкнул Михаил, теряя терпение. «Хороший совет. Воспользуйся им и топай в машинку, пока ноги на месте», — услышала слова Алекса, обращенные к Михаилу. Михаил прищурился еще до того, как обернуться. Он уже знал, кто именно стоит за его спиной. Я увидела, как рука мерзавца метнулась в карман, а через секунду в руках блондина был зажат ствол ПМ, который тот направил на Алекса.